Молитвы при бессоннице. Преподобному иринарху, затворнику ростовскому. Святой иринарх в затворе проводил бессонные ночи. Молитва. О великий угодниче Христов! Добропроизвольный страдальче, новопросиявый чудесы, Отче наш иринарше! Росисти земли удобрение, граду Ростову похвало, обители сей велие украшение и утверждение. Кто не удивится твоему самопроизвольному и долголетнему страдальческому терпению? 30 балет в тесней и хладней хижине себе заключил еси. Хлад, алчбу и изнурение плоти царствия ради небесного понесл еси. К сему же и изгнание из обители, по наваждению вражию, безропотно претерпел еси. Вем же, яко, последний умолен быв от братьи, яко незлобивый агнец, паки в обитель твою возвратился еси, и в тую жди хижину вселился еси, яко адамант твердый, на невидимое бесовское полчище и видимые враги твоя терпением себе вооружив. Егда же попущением Божиим наидоша на обитель сию польсти и ратницы, сих не убоялся еси смертного прещения, но уцеломудрився словом, восвояси возвратитеся, сотворил еси. Сего ради всеблагий Бог, видя твою веру и страдальческое долготерпение, дар прозорлиства и исцеления тебе дарува. Бесным бо исцеление, хромым доброхождение, слепым прозрение подавал еси, и иная многое с верою к тебе приходящим, во благо даже дотнесь чудодействуешь. Мы же недостойнее, таковая чудеса видящие и радости исполняющиеся, взываем к тебе, сице. Радуйся, доблественный страдальче и бесов победителю, радуйся, скорый наш помощниче и теплый к Богу молитвенниче. Услыши уба и нас, грешных, молящихся тебе и прибегающих под кров твой. Яви, милостивное, предстательство твое о нас ко Всевышнему и исходатайствуй твоими благоприятными молитвами, вся полезная ко спасению душ и телес наших. Сохрани святую обитель сию, всякий град, и весь, и всякую страну христианскую, от всех наветов вражиих, скорбих же и болезнях наших, подавай нам руку помощи. Да твоим ходатайством и заступлением, благодатью же и милосердием Христа Бога нашего избавимся и мы, недостойнее, по отшествии от жития сего, шу его стояние, и досподобимся деснагу со всеми святыми во веки веков. Аминь.